который умеет заставлять читателя и зрителя замирать в этом «а вдруг». Дядя Миша был талантлив. Он был исключительно музыкален, пел, играл на рояле, сочинял безделушки пьески для рояля. Издатели покупали и печатали их. Помню его польку «Леночка», посвященную моей маме, выставленную в витринах музыкальных магазинов. Дядя Миша окончил юридический факультет и был на редкость красноречив. Дедушка Семен Михайлович говаривал: «Если я хочу отчитать Мишу за какое-нибудь несомненное его безобразие, я должен войти к нему в комнату, выговорить все, что у меня на душе, и тут же уйти, не дав ему сказать ни одного слова. Иначе через 5 минут я буду верить, что никакого безобразия Миша не совершал. А если совершил, то это было совсем не так, совсем не то, и вообще это не было безобразием. А через 10 минут я еще буду просить у Миши прощения за то, что посмел заподозрить его в чем-то дурном». Были у дяди Миши и несомненные литературные способности. Он писал стихи, слова для романсов, но главное – письма. Боже мой, какие письма умел сочинять дядя Миша! Над этими письмами люди хохотали, плакали, люди исполняли любую дяди Мишину просьбу, хотя бы самую трудноисполнимую. Однажды на каком-то пышном балу у его петербургских знакомых за ужином, где шампанское лилось, словно из открытого крана водопровода, дядя Миша на пари с каким-то приятелем написал письмо своей мачехе, второй жене дедушки Семена Михайловича, которого в то время уже не было в живых. Мачеха эта очень чванная, ни на миг не забывавшая, что она генеральша, ее превосходительство, жила в Каменец-Подольске и своего пасынка Мишу ненавидела. Думаю, что заслуженно, потому что и он терпеть ее не мог и причинял ей в детстве и юности тысячи неприятностей. Тут же на балу в присутствии всех гостей дядя Миша написал ей письмо. Он, дескать, дошел до последней ступени человеческого падения. Он пишет это письмо в знаменитой петербургской ночлежке «Васина деревня». Он голодает, он стоит с нищими на паперти, здесь, в ночлежке, он пишет ей, лежа на грязных нарах среди пьяниц, бродяг, воров. Когда Миша читал вслух те места, где он описывал грязь, вонь, чужие пороки и свои страдания, то барышни, только что с ним вальсировавшие, плакали. На рассвете, возвращаясь домой с бала, дядя Миша опустил письмо в ящик. Письмо пришло в Каменец-Подольск и было доставлено с вечерней почтой. Прием денежных переводов по почте и по телеграфу был уже закрыт до утра. Мачеха-генеральша всю ночь рыдала над этим письмом и еще затемно побежала на телеграф, чтобы срочно отправить дяде Мише 200 рублей. Одновременно она отправила ему телеграмму: «Умоляю вернуться на путь добродетели». Дядя Миша долго носил эту телеграмму в бумажнике. «Вдруг в самом деле послушаюсь? Тогда эта телеграмма будет входным билетом на путь добродетели». Дядя Миша добр, иногда до безрассудства. Деньги и большие раздает направо-налево по первой просьбе, иногда незнакомым людям. Помню также случаи, когда соседская кухарка упала вечером с чердачной лестницы. Дядя Миша принес старуху на руках, положил ее на свою кровать и всю ночь просидел около нее, прикладывая ей компрессы.